Глава 18. Файрус жил в громадном пентхаусе. Два этажа элитной новостройки были забиты самой современной техникой и мебелью. Обхватив себя руками, кажется, теперь это моя любимая поза, я вошла в гостиную. Боже, да тут любая дворовая команда легко сможет сыграть в футбол. Зачем такие площади для обычной квартиры, мне было непонятно. Пока из спальни до кухни за водичкой дойдешь, устанешь. «Располагайся», — барским жестом позволил мне Файрус. «Ты голодная? Я сейчас прикажу накрыть на стол». «Нет», — я качнула головой. «Спасибо, я не хочу». Его слова не выходили из моей головы. «Что значит спасаю? От кого? От чего? Как может спасти тот, кому тебя отдали на съедение? Какой уж тут обед? Я вообще-то ждала, что меня насиловать будут сразу же». «Перекусить надо», — наставительно сказал мне. «Ты слишком чувствительная». Разнервничалась. «А я предлагаю тебе просто трезво помыслить. Я все объясню. Но вначале обед, ясно?» «Да», — седовласый интриган удовлетворенно кивнул. «Пойдем, я покажу тебе спальню. Тебе надо умыться и вообще привести себя в порядок. Ты же не будешь ходить в этой одежде все время?» «Ну точно. Они все играли со мной, как с куклой. Покормить из ложечки, нарядить в любимое платье, подчинить себе полностью и управлять. Может, это вранье, что мальчики любят машинки? Или конкретно у этих какой-то сдвиг?» Но я послушно отправилась за ним следом, умыться действительно хотелось. Поплывшая косметика стянула кожу. Видок у меня, наверное, сейчас замечательный. «Здесь столовая». Файрус шел по залитому светом коридору и показывал мне расположение своего жилья. «Здесь еще одна гостиная, эти три двери, спальни, а в конце коридора мой кабинет. Тебе туда нельзя входить. Все поняла? Ванная есть в каждой спальне. Ты можешь выбрать себе любую». «Любую? Вы живете один?» Я никак не могла оторвать глаз от пола. Он вроде бы не пугал меня так, как в казино, но я помнила выражение его лица там и тон, каким он отдавал приказы. Он тоже угроза. Он прикрывается маской помощи и заботы. После того, как хан запросто меня ему отдал, будет глупостью снова начать доверять кому-то из этих людей. Они могут только обманывать и подставлять ради собственной выгоды. Может, и мне стоит начать так делать? Может, это залог выживания в их среде? «Конечно, любую. Какая тебе нравится?» «Да без разницы. Та, в которой меня никто не тронет». Я пожала плечами, по-прежнему не поднимая взгляда. «Так, девочка моя», — Файрус подошел ко мне и с силой поднял мою голову за подбородок. Его руки пахли старостью. Он не выглядел совсем уж стариком, каких я видела в своем отделении на работе. Скорее, даже моложавым пожилым мужчиной. Хорошо одетым, ухоженным, от пиджака пахло приятным мужским парфюмом. Но кожа пахла старостью. Я съежилась. Дурацкая ассоциация, что я сейчас похожа на патологоанатома, возникла в голове. Неприятно. «Я еще раз тебе повторяю. Не нужно меня бояться. Ты поймешь, как тебе повезло, что ты сейчас здесь, а не с ханом. Он ублюдок. И я тебе расскажу, почему. А сейчас иди и приведи себя в порядок». Немного нервным движением Файрус открыл ближайшую дверь. Намек я поняла. Пошла в комнату и закрыла за собой дверь. Заперла бы и на замок, только его не было. Повернулась и уперлась в дверное полотно спиной. Закрыла глаза, чтобы ощутить хотя бы призрачное чувство одиночества. Хотя бы на немного почувствовать себя в безопасности. На те 5-10 минут, что мне дали, слез не было. Глаза просто горели, но все слезы я уже выплакала по дороге. Хотелось просто посидеть на полу. Наплевав на одежду и приличие, в ожидании очередной катастрофы. Она случится, в этом я была уверена. Не зря же меня сюда притащили и пообещали рассказать что-то страшное и ужасное про хана. Думать о нем было тоскливо. С Файрузом их на одну доску не поставишь. Они в чем-то похожи, но все же слишком разные. Хан напоминал молодого леопарда, мощного, сильного, быстрого, и достаточно хитрого, чтобы обойти стареющего, дряхлеющего льва Файруза. Их силы неравны. Это можно было заметить даже инстинктивно, на уровне подсознания. Я со стоном уткнулась лбом в ладони. «Да какая мне разница? О чем я думаю вообще? Я запуталась в таких сетях, что либо погибнуть в них, либо меня съест кто-то из них двоих. На то, что мне удастся выпутаться из этого всего, я уже не рассчитывала. Слишком много я успела узнать, вряд ли меня отпустят просто так». Опершись о пол, я кое-как встала. Тело не желало шевелиться, сказалась общая усталость и недосып. «Надо умыться, хотя бы просто умыться». Я осмотрелась. «Да это не просто спальня, это целые покои». «У господина Файруза что, психологические проблемы? Что за странная любовь ко всему огромному? Огромная машина, огромная квартира, огромные окна, огромная кровать с металлическим изголовьем, огромное зеркало почти во всю стену напротив нее. Психологическая компенсация?» Я силой потерла лицо ладонями. «Нет, думать о том, что он компенсирует, я не буду. Не мое дело. Мне бы ванну и найти, а в идеале свалить отсюда, пока он не начал мне демонстрировать другие свои комплексы». Сбоку была еще одна дверь. Наверное, ванная там. Только взявшись за ручку, я услышала громкий стук. «Ну надо же, стучат!» Ахан просто вламывался даже в ванную. Я подошла и приоткрыла дверь. «Девочка моя, мы принесли тебе свежую одежду». В коридоре стоял Файруз и просто лучился самой доброжелательной на свете улыбкой. «Мы?» Я торопила. «Боже, кого он еще притащил?» Приоткрыла дверь шире и задохнулась от изумления. «Лена?»